Подготовка и жизненный опыт наращиваются. Следует учитывать, что характер личности джедая определяет его специализацию. Прямолинейность свойственна защитникам, дипломатами становятся гибкие мышлением, пытливый ум отличает стражей. Стезя облегчает ведение честного образа жизни. Честный джедай понимает, когда обман неизбежен или потребен, как в случае применения убеждения силы на штурмовиках у камеры Люминар Ундули, а когда обман является легким выбором, как в случае показушного исцеления девом Морганом группы бедолаг. Эзра, моя цель не застыдить тебя или не выведать секреты, а научить тебя впредь поступать правильно, в том числе на собственном примере. Соглашаясь на данную авантюру, я обдумала варианты вынужденных решений, в том числе на основе обмана, коим является и полуправда, и умышленная недосказанность, и ловкая подтасовка. Напомню вам, падаваны, решение обманом одной текущей проблемы неизбежно порождает одну или более проблем в будущем по принципу раскручивающейся спирали. Когда обман неизбежен, необходимо спрогнозировать последствия. Упуская детализацию решений, сперва взрастим векторное дерево последствий. Эзра, каков будет корень? Поведение Дева Моргана в Силоктиле. Верно. Обычное мальчишеское будет предполагать реальное существование. Как мы выяснили у очевидца, смерть одаренного аукается в живой силе. Убрать Дева Моргана из нынешнего времени можно организованной диверсией на гипердрайве либо встречей с Пергилом. Однако вопрос с его мастером останется животрепещущим для инквизиторов. Учительское поведение подразделяется на два вектора. Практика силы предполагает наличие материального носителя и соответствующие вопросы о плоти или артефакте. Теоретизирование сделает наиболее вероятным объяснением так называемый слепок личности, выраженный голокроном либо призраком силы. Эта ветвь означает прилет инквизиторской своры, ликвидаторов либо исследователей. Архив Ордена Джедаев уже находится у ситхов, и Лотал уже привлек к себе их пристальное внимание. Отправка исследователей – это лишь вопрос времени. Судя по уникуму, порожденному в этом мире живой силой, это о тебе речь, Эзра Бриджер, и судя по небывало высокому количеству почти одновременно уродившихся в этом малонаселенном мире джедаев, минимум четверо погодков, исследователи могут обнаружить тут нечто настолько ценное, что имперский контингент на Лотале будет и дальше возрастать, вопреки всем вашим попыткам турнуть империю. В свете вышеизложенного вымысел о призраке силы древнего предка многотысячелетнего рода Бриджеров поможет закрыть нынешние вопросы и обяжет разбираться с последующими. Эзра, какой вопрос неизбежно возникнет после освобождения мира от империи? Кто будет править? Хмуро выдохнул юноша, догадываясь. Верно, мастер-джедай может действовать в логике игры с собственным возрастом и псевдонимом, но еще и с лицом, вряд ли. Заложенный сейчас обман в родословную после победы подорвет не только твой авторитет, но и всех тех, кто за тобой. Лучше действовать честно, наставительно заметил Кэнон, поглядывая на лошадиную кавалькаду, мчавшуюся в паре с лишним километров поодали точно заметившую путников, но не спешащую их подвести или убить. А внутри мужчину угнетала текущая ситуация, ведь, если по-честному, ни Эзра, ни Джай по-настоящему не являются его падаванами, даже юнлингами, а ученики они постольку поскольку. Верно, честный образ жизни, тернист. Эзра, ты заварил эту кашу, тебе и расхлебывать. Как мы будем действовать в Силоктиле? Честно, ответил Шиноби Джедай, с удовольствием подставляя открытое лицо порывом теплого и ароматного весеннего ветра, приятно ерошившего темно-синие прядки. Он понимал, что ему предстоит официально засветить лицо, все равно и оно, и имя уже известны компетентным органам. А Джай вообще не думал, что скоро станет узнаваем даже на самой глухой ферме Лотала. Однако Эзра все еще считал зряшным демонстрацию голокрона в Галанит, это приманит к ним крутых спецов, любящих засады. Еще Бриджер думал, что играть в честность тоже надо уметь, это высший пилотаж. Стиль джедаев казался по-дурацки прямолинейным и входящим в противоречие со стилем шиноби, действующих втихую. Так или иначе, главное не заиграться, это обнадеживает, важно кивнул Девсатель. В связи с этим скажу вот что, друзья, безусловная помощь в конве воли живой силы рано или поздно вознаграждается. У голокронов тоже есть страхи, главный из которых – провалить смысл существования, заключенный в возрождении Ордена Джедаев. Честно скажу вам, что зарядка внутренней силы от Эзры Бриджера увеличивает мои интеллектуальные способности. Сомнительное для меня участие в надувании кредитов и лепке кристаллических куличиков оказалось шагами к спасению заключенных во мне многотысячелетних знаний. Первое дало силовое представление о технологии обращения электронных денег. Второе предоставило богатую статистику по силовому синтезу минералов. Во мне хранятся современные на четверть века назад знания о методах создания датакронов, доступных простецам книжных хранилищ, имеющихся во множестве библиотек в галактике. Новый опыт поможет нам выполнить очередное усовершенствование древней технологии Раката, чтобы по блочному принципу дать восприимчивым к силе индивидуумам под учебным курсом читать в датакронах второй слой информации, а цепочечный принцип определит допуск по посвящению. Именно нам, падаваны, без участия вашего Тринтита дело не сделается. Повстанческому движению мало предоставить финансирование, следует создать противовес ситхскому проекту Харвестера и заложить основы нового ордена. Вы за, просто сказал Кнан. А что тут мозг на палец накручивать? Сказал Аурик, говори и беж громко подумал про себя Джарус. Тоже, вторил Джай, следуя за авторитетом и считая само собой разумеющимся, что в процессе он получит высшее образование и займет хлебное место, хотя разъезды в качестве ветеринара и техника его тоже устраивали, но не шибко нравились, заниматься этим всю жизнь он точно не хотел. В деле, согласился Эзра, видящий свою выгоду в этой затее, еще ближе подступиться к началу работы с зачатком Галакрона и Накина Скайуакера. На то мы порешили. Красноволосые лотолиты перехватили группу за пяток километров до своего поселения. Путников признали мирными и милостиво довезли. Ну, скачка для новичков чревата вполне очевидными последствиями, самолечение которых стало своеобразным тестом для некоторых. Конское седло – это вам не мягкое ховеркресло. Как и сообщал Фалкрам, представители Price Mining ошивались в гостевой части Силаптиля. Был определенный риск в том, что имперцы решатся разбомбить тут все с орбиты, однако и Гранд Инквизитор еще не вернулся на Лотал после судьбоносной погони, и штабисты сделали вывод по факту выживания призрака под бомбежкой. В руководстве госкомпании тоже сидели умные люди, увидевшие посыл в избирательном разгроме фортов и знавшие почерк данной группы повстанцев, еще ни разу не наезжавших на заводы и же с ними. Мастеры Три Падавана успели обговорить Силаптил. Как они и рассчитывали, камлинки угрюмых костюмов с разных ракурсов тайно снимали устроенное силовиками и Галакроном представление с учебной практикой исцеления в главном холле древнего укрепления, заселенного людьми. Как гости и спланировали, Дев Морган при всем честном народе предстал Сатиль Шан, извинившийся за маскарад в целях сохранения более неактуальной тайны личности Эзры Бриджера, а также показавший и рассказавший про киликов, чью ли обжила община лотолитов. Затем шло отращивание зубов смелому детку, потом исправление хромоты и ребер, плохо сросшихся после того, как норовистый конь легнул. Врачевали у всех на глазах, открыто и честно, а главное результативно, хотя внешне слишком обыденно. Просто из ладоней проливается свет, и происходит чудо лечения. Ну, еще бактой поили. Благотворительность, однозначно. Шоу. Скорее демонстрация исцеляющих и телекинетических способностей джедаев в попытке открыто обелить их образ, бесстыдно замаранной бессовестной империей. Еще происходил экзамен у падаванов на сохранение концентрации в условиях пребывания в центре внимания толпы, галдящие и пялящиеся на чудеса. Сомнительное мероприятие, со многих точек зрения. Но уж что сочинили, отзываясь на популярный запрос от просматривавших в Галанит ролики о лихих нападениях на имперские базы, силой захватывавших фермы в округе, в то время как десяткам лет ранее они строились с лозунгами о защите граждан. А еще спектра из-за данных от других шпионов Фалкрама не боялись, что на них повесят ужасающие имперские потери на кошельке, маловаты сошки для таких дел. По-настоящему сложный вопрос в том, каких личностей привлекут на Лотал эти ролики. А еще, сколько из личной переписки на выкладывающем ролике подставном аккаунте Фалкрам передал Гире. Ох, как благодарные местные жители расстарались с пиршественным столом. Особенно запомнились цветочные арбузы. Скульпторы вырезали бутоны прямо на ягодах. Очень необычно и броско. А еще арбузы соленые, вяленые, сушеные. Аромат свежего пшеничного хлеба сводил с ума. Даже Кнан, избалованный герой, снизошел до искренней похвалы. Порадовали и самодеятельностью, народным пением и танцами. Повстанческая агитация и пропаганда не входили в задачи врачей, но Эзра во время перерыва перед вторым сеансом исцеления без труда исхитрился оставить главе общины современный солнечный зарядник и комлинг для связи с герой, чтобы совместными усилиями попытаться уладить насущные вопросы с прайс-майнинг и правительством Лотала, без афиширования и лазания на рожон, так сказать, действовать уровнем повыше диверсий. К слову, не только корпоративные работники снимали исцеление на комлинке, но и некоторые местные люди не были чужды современной технике. Однако качественно снимаемую запись в Галанит отправляла именно Гера, с призрака управлявшая купленным на Корусанте операторским дроидом-шпионом, высоко летевшим от самой высадки и начавшим онлайн-запись с момента приближения всадников к пешим. И Эзра, и Канан, и Гера молчаливо рассчитывали, что подобная реклама регенерации органов и конечностей привлечет в ряды повстанцев множество опытных вояк, готовых служить за избавление от увечья и протезов в пользу родной плоти. Шиноби-джедай давно и вдумчиво занимался бактей от понимания, что самолично всех обработать не сможет. Еще он учитывал риск, что литры активированной бакты так или иначе окажутся в чьей-нибудь лаборатории, в первую очередь, ученых, работающих на Бейла-органа или той тагруты силовика, что принимала груз на станции Джанкфорд. Не именно поэтому, но ради этого Эзра в правильном формате привлек Канана и Джея к работе с насыщением бакты целебной силой, чтобы потоками силы от объединения облучить и очистить медицинскую чакру от индивидуальных особенностей, смешать ее с силой ради повышения качества и пущей маскировки чакры. Увы, активированная бакта хороша, но все равно ее много не обработаешь, а регенерация в камере с ней, этот процесс на порядке дольше ручного исцеления. Слава силе, шиноби-джедай уже имел перспективные наметки, как и самому остаться за кулисами и врачевать сотнями за сеанс, причем не новобранцев, а заслуженных повстанцев. Бесспорно, слава тешила гордость Эзры. Тысячи восторженных лиц, среди которых особенно приятно выделялись десятки взглядов от девушек, взглядов обожания и вожделения. Последнее кружило голову, побуждало покрасоваться, знакомило с пороком тщеславия. Эзра мечтал, что когда-нибудь Сабин будет смотреть на него с обожанием и вожделением. Шиноби-джедай определенно замечал, как его шефу неуютно находиться под пристальным вниманием, а вот Джай вовсю улыбался, будучи привычным к овациям и толпам, ранее чествовавшим победителя множества соревнований, причем некоторые из местных его даже узнали, вспомнив достижения. Для четырех сторон Силактил стал пробным местом для диалога, что вполне вписывалось в почерк джедаев. Увы, лоталиты в любом случае оказывались заложниками ситуации. Не приходилось сомневаться, что империя, отбиравшая фермы в угоду горнорудной деятельности, вскоре распространит эту практику и на крупные общины, которые ей проще смести с лица земли, чтобы легко добраться до подземных ископаемых. Современные методы добычи хоть и дороги, зато практически безотходные и безвредны для окружающей среды, вот только прайс-майнинг вряд ли захочет покупать по рыночным ценам, когда можно захватить шахты и получить из планетарного бюджета дотации на их разработку, расхитить средства из кормушки. Потому вопрос со стороны джедаев заключался в смягчении последствий для вынужденных прогнуться, часть из которых наверняка примкнет к повстанческому движению. Головидия обязательно привлечет пристальное внимание к Силактилу, хотя провинциальные проблемы коренного населения вряд ли всколыхнут всю городскую общественность Лотала, но численность активных и пассивных повстанцев однозначно увеличится. Поздним вечером того же дня призрак скрытно подлетел к долине Силактила, и типичный лендспидер с удаленным управлением и репульсорным прицепом забрал троицу с голокроном и закупленные на 100-тысячную кредит-карту продукты с ремесленными изделиями из кроличьих кож и хлопка. Спектры оставили гудящий улей Силактила далеко позади, когда туда добрались таки корреспонденты имперского голоканала, охочие до сенсации травящие правдолюбов, очерняющие белое и обеляющие черное. Завезя же обратно к матери, спектры стремительно достигли Таркентауна, где зачинался рассвет и вовсю дымили печные трубы. Тут уж и Сабин, и Гера, и Зеп получили свою порцию благодарности, причем Ласат, раздававший пушистые и мягкие игрушки из одного ящика и резные лот-арбуза из другого, даже получил в щечку поцелуй от лопоухой сиротки по имени Миндис, с другими детьми был хотя бы один родитель. Канан и Эзра, тем временем, вылечили несколько простуд и проблем с желудками у новоприбывших беженцев, более не скрывая свою восприимчивость к силе. Далеко не всем обездоленным удавалось добраться до Таркентауна, Почти все отсюда отбывали переселенцами на другие планеты сектора. Собственно, за два выделенных дня здесь скомкалась очередная группа разумных существ, которых призрак в своем трюме повез в отдаленный подсектор 885,2 Йод-99, будучи еще в Джотеле загруженным солнечными батареями и ветрогенераторами, установками по дистилляции и добыче пресной воды из воздуха, подсобными дроидами, спальниками и палатками с дровяными печками, нужными или полезными в хозяйстве инструментами, оружием, передающим приемником радиосвязи, прочим и прочим для организации фермерского поселения. Глава 56. Призраки прошлого. Эзра первым забрался в рубку, став вторым после пилота, и провокационно сел в кресло Сабин, по-детски уперев ноги в спинку кресла Геры, положив руки на колени и примостив на них подбородок, чтобы устремить взгляд вверх. Расположенная неподалеку бирюзовая туманность занимала полнеба и была сейчас впечатляюще подсвечена закатными лучами. «Внимание, взлет!» – произнесла Твиллика после включения общей связи. Довольная Гера тоже смотрела на живописное небо, что не мешало ее рукам вспорхнуть над консолью и ухватиться за штурвал. Призрак мягко оторвался от лужайки и плавно взлетел над лиственными макушками деревьев. «Ау!» «Твоя работа, Эзра!» Внимательная пилот мельком глянула вниз и заметила изменение ландшафта ниже по течению реки, рядом с которой высадили переселенцев из Таркентауна на Лотеле. «Угум!» Не стал отпираться тот, чьи труды не все оценили по достоинству. Он не отлынивал от выгрузки, а потренировался с пользой, развернувшись в полную силу поодаль ото всех и проверив теоретические наработки. Сперва создал ниндзюцу воздушного купола, затем выдохом Хьотан Дзюцу заморозил отрезок реки, потом попытался применить множественное ледяное клонирование, но в итоге сотворил дюжину и 8 ледяных великанов втрое выше себя, которые слаженно расширили русло до купального и рыбного озерца. Что тут такого? Круто. А вот Сабин, залезшая следом и демонстративно севшая за кресло второго пилота, фыркнула, вместо стилизованного сердечка в ее честь увидев пошлость, попус втыкающимся членом. Вскоре в рубку через коридор зашел Зеп и облокотился на спинку кресла, сверху осуждающе глянув на самодеятельного мальчишку, в ответ показавшему язык и проигнорировавшему зловонное сопение штатного грузчика. Звездолет едва покинул верхние слои атмосферы, как «прием», «фалкром вызывает призрака», «прием», из динамиков вдруг раздался синтезированный голос, с малой задержкой расшифрованной корабельной системой. «Призрак на связи, фалкром», подобралась Гера, предупреждающе зыркнув на Сабин и переключив связь на свои наушники. Ровно через неделю на Каллире в секторе Диметрос вас будут ждать припасы для беженцев из Таркентауна на Лотеле, проговорил искусственный голос в уши одной Геры. Передаю точные координаты. Принято, фалкром. Призрак, конец связи. Чоппер, обработай координаты и проложи маршрут. Ип, пикнул Остромех, на старости лет изменивший леди навигации с несоизмеримо более денежной мадам бухгалтерией. В этот момент разъехались дверные створки, впуская в рубку хмурого капитана, идущего тяжелой походкой из-за неразборчивых предчувствий. «Что там у нас? Мирный вылет, Кнан», — отозвалась связистка. «Опять?» — проворчал Эзра, желавший и готовившийся покуролесить на Кисселе, тогда как Сабин зациклилась на поиске конкретного работорговца. «Помолчи», — буркнул недовольный Зеп, предвидя очередную возню с грузом и надеясь на хорошую стычку с ведроголовыми, а то ржавеет без драк. «Эй, не все же время нам сражаться с Империей», — обернулась угрюмая Сабин, крепко запомнившая, к каким чудовищным жертвам привела ее самонадеянность. «Что за работка на сей раз? Забираем припасы для беженцев из Таркентауна на Лотеле. Ящики готовы и ждут нас через неделю на Каллире. Только деликатесов и не хватало», — буркнул Эзра, искоса глянув на капитана, внезапно застывшего между креслами второго ряда. «Где этот Каллир?» — одновременно поинтересовалась Сабин. «Сектор Диметрос», — произнесла Гера, хитро глянув на девушку. Эзра и Сабин удивились одновременно. «Ау, за Стигион Прайм! Ау, перед Мандалором! Как полетим, капитан?» — обернулась Гера. «Он уже выпал в гипер», — пошутил Эзра, все еще обижаясь, что улучшенный гипердрайв остается в резерве. «Чего не рвешься за ним?» Ласт ткнул пальцем в макушку человечка. «Глупо и грубо вязнуть в чужой каше воспоминаний», сделанным безразличием выдохнул Эзра, возвращая взгляд к красивым переливам туманности, в доисторические времена образовавшейся на месте соседней системы, чья участь постигнет многие висящие на краю галактики звезды, до красноты остывшие и взрывоопасно распухшие. «Кнан, ты уже бывал там?» — улыбчиво осведомилась Гера. Готовая уступить место, Сабин встала на сиденье коленками и с любопытством уставилась в отрешенное лицо с бородкой, редкое выражение достойно запечатления на очередном граффити. Ухмыльнувшаяся Гера пустила свой корабль по орбите и встала, подошла к застывшему изваянием любовнику и подавила желание подергать за бородку, вместо этого дав ему легкую пощечину. «Кнан Джарус, ты с нами?» – вопросила женщина, вставая на цыпочки и заглядывая в мужское лицо. «Извини, что, о чем ты?» – сконфузившийся Кнан потянулся почесать себе затылок. Спрашивала, как полетим на Каллире, бывал ли ты там раньше? «Нет, Кнан Джарус никогда не бывал на Каллире, ни разу в жизни», – соврал капитан, не моргнув и глазом. «Под указанным именем это правда так, Кнан, так что насчет того, как полетим на Каллир?» – уточнила Гера, возвращаясь в свое кресло. Кнан жестом призвал освободить свое привычное сиденье второго пилота, Зеп по-быстрому сел за ним. Эзра нехотя сполз с места, вставшей у него над душой Сабин, и пересел в ховер-кресло, которое силой левитировал вместе с собой. Капитан одобрительно глянул на перемещение позади себя и миролюбиво произнес: «Времени впритык, поэтому на Стигион-Ундуле переночуем на обратном пути. Сабин, девушка замялась. Кнан бесстыдно прочел, а Эзра уловил отголоски мыслей воительницы, однозначно желавшей посетить родной мир Краунист, но точно тайно и непонятно с чем в подарок клану Врен. Лучший вариант явно не прошел, груз с представительства на Карусанте определенно раздербанен, не дошел и уже никогда не дойдет до адресата. По-хорошему передать бы деньги, несколько ящиков наличностью или банковскими слитками. Однако столь огромное обналичивание кредитов слишком подозрительно. Можно украсть, в самый раз будет обворовать сейфы корпорации Санте, Сиенер, чья штаб-квартира и главные верфи располагаются в Экуминополисе Лианна, лежащем на Перлимианском ТМ как раз между Квермией и Колумексом. Однако времени в обрез и куча других сложностей. Можно на Каллире обокрасть филиал ГИБ. Можно. Ты за посещение Крауниста или мимо? Спустя минуту уточнил вопрос Кнан. За, конечно. Я знаю, куда и как можно сбросить груз для клана, но вот какой. Девушка пожала плечиками. Думаю, после Каллира мы можем долететь до Биндамира на Хайданском пути и обчистить имперские склады Анита. Эзра, сделав дельное предложение, капитан перевел взгляд, догадываясь об ответе скрытного юнца. Парень понятливо кивнул. Угу. Он не стал прямо говорить, что сможет вморозить их в лед так, чтобы никакое оборудование не сдохло. Один такой редчайший камешек он приобрел на Карусанте в числе прочих диковинок, и они сверхъестественным образом меняют магнитную полярность в округе, что портит электронику и помогает срывать щиты. И они-то более чем пригодятся, обрадовалась Мандалорка. Возможно, что-нибудь нужное клану Врен найдется на самом Каллире, задумчиво произнесла Гера, выведшая на экран перед собой краткую справку по данной планете. В этом мире находится филиал лаборатории Голована, производит дроидов громил серии КРМ, доложилась Твиллика, понявшая, что за припасы для переселенцев, на новых местах реально нуждающихся в охранниках от хищной живности и вездесущих бандитов, между прочим, тоже любящих данных дроидов, как тот же небезызвестный Цикатра Визага. 23 тысячи кредитов за новенького, вставил Эзра ценник. Взвод таких охранников лишним не будет. Купленных дроидов можно ввести в строй немедля, а Ионита еще обработать или продать надо, высказал он свое мнение, подспудно считая, что крупная партия дроидов громила именно X-серии именно на Каллире является вложением денежных средств в лояльного повстанцам производителя. Сила через интуицию подсказывала верность догадки относительно контрабандных припасов. Так-то да, сойдут и они, сморщившись, согласилась Сабин, поскольку метать клану воинов подачку из военизированных дроидов, это сродни оскорблению, но полезность машин не маленькая, а еще такой жирный намек для матушки от дочки. На то мы порешили, завершив планерку. Как Сатиль Шанны обещала, она начала курс лекций по созданию датакронов. Основной материал – кварц, способ сохранения информации в стекловидной массе, голографический. Корни технологии записи и считывания уходят к древним раката, далее джедаи при помощи силы научились изымать и вкладывать данные совместимо с аппаратурой. Разумеется, применение кайбер-кристаллов существенно повышает плотность записи и качество считывания, но все равно, созданный при помощи силы датакрон содержит в себе сведения, которые сможет узнать только силовик, особо даже не умеющий обращаться с данным типом носителей информации, но пытливый. Экуминополис Лианна учел ошибки Карусанта, к Кварталы небоскребов межевались парками и садами, полно озер и морей. Сохранились некоторые живописные горы и стекающие с них реки, но в основном все скалы и горные массивы служили основанием для монструозных верфей, выпускающих тучи звездолетов. Призрак, пролетавший через систему Лианна, потратил час на орбитальный облет Экуменополиса, за это время совершив несколько стыковок с курьерскими кораблями, забравшими на продажу свежие продукты и доставившими спектром еще от Лотала заказанные и частично оплаченные покупки. Датакроны и химические вещества для их кустарного производства силовым методом, элитная аппаратура для считывания и перезаписи датакронов, твердотельное и жидкостное топливо, Бакту и несколько новеньких медроидов с сертифицированным расширенным программным обеспечением для врачевания расы людей. В меру своего понимания Эзра старался следовать советам Канана, по пути из Силактил, давшего ему и Джаю советы бывалого касательно поведения с женским полом. Однако его внимание и робкие ухаживания только пуще раздражали Сабин, кривящийся на комплименты и расщедрившийся на едкие карикатуры. Эзра сам уплотнил свой график и не жаловался. Юноша соблюдал молчаливую договоренность, в качалке помогая взрослому сгонять один пот за другим, чтобы совершенствовалось сродство со стихией воды, а потом за гантелями или отжиманиями напрягал ощущение силы, старательно тренируясь и заодно проверяя, как надежна маскировка находящегося в освежителе. Потом Эзра сам принимал водные процедуры, а Канан из своей каюты пытался уловить, распознать потоки силы. Затем они вместе занимались разделением внутренней и внешней силы. Эзра пытался управлять сгустком воды телекинезом, Канан наоборот пытался отмежеваться от телекинеза и управлять водой иначе. Оба помимо передвижения воды непривычным способом учились задавать текучей жидкости стабильную форму. Голокрон чутко следил за уроками, и облегчая задачу озвучиванием наблюдаемых ошибок, и усложняя советами, типа одновременного управления предметом у себя за спиной по тому же принципу и тем же целям, когда правой и левой рукой учатся одновременно рисовать на листе две разные картинки. Эзра, я заметила, что ты стал дольше повторять кодекс джедаев. Ты усовершенствовал текст, мягко осведомилась Сатиль по окончанию очередного урока, как обычно завершавшегося повторением кодекса джедаев с прогоном силы. Да, вынужденно признался Эзра. Поэму сочинил, беззлобно поддел Канан, тоже уловивший новый такт и подсчитавший возросшее количество строчек. От косого взгляда проницательный Сатиль мужчина занервничал, поняв, как близко подошел к той черте, когда его самого спалят из-за уже вошедшего к нему в обиход видоизмененного текста кодекса. Краткость сестра таланта, горделиво надулся юноша, не поведясь и сохранив тайну новой модификации. Сатиль укоризненно покачала головой на это ребячество и наставительно произнесла: «Расширенный текст кодекса джедаев. Нет эмоций, есть покой, нет невежества, есть знание, нет страстей, есть ясность мыслей, нет раздумий, есть долг, нет хаоса, есть гармония, нет смерти, есть великая сила». Ничуть не улыбнувшись в вытянувшиеся лица падаванов, Сатиль после краткой паузы начала пояснение: «По этому кодексу джедаев я училась и как гранд-мастер сумела сократить его, переработав строчку «нет раздумий», есть долг в схожие по смыслу и сути учебно-воспитательные выражения «делай либо не делай, не пробуй, а делай и же с ними». Вот тут голограмма позволила себе скромно и грустно улыбнуться. Вычеркнутая мною строчка придает всему кодексу джедаев совсем другой колорит. Обязательно поразмышляйте над этой строчкой и всеми остальными с ее учетом, завтра поговорим конкретно на эту тему, в будущем затронем другие тайны. А пока вспомним, что помимо кодекса джедаев существует кодекс ордена джедаев. Эзра сумел проявить сдержанность, повторяя принципы, части из которых считал бредом. Джедай не должен иметь желаний, он должен проявлять самодостаточность, самый дурацкий принцип, по своей сути запрещающий развиваться. Сейчас Эзра подумал, что данный конкретный принцип обретал смысл при наличии строчки «нет раздумий», есть долг, но и в этом случае естественность роста подменяется долгом, указанным орденом. Джедай не должен управлять другими, этот принцип вовсе душит любое командное взаимодействие, и войны клонов наглядно доказали несуразность решения приравнять ранги джедаев к высоким офицерским званиям. Джедай не убивает безоружного оппонента, глупейший принцип, поскольку каждый сам по себе является оружием. Джедай всегда должен помогать в бою или конфликте, сей глупый принцип тождественен выражению «джедай в каждой бочке затычка», а правило одного падавана вообще никуда не годится, на пустом месте плодя лишнюю обслугу и неумолимо сокращая численность ордена. Эзра бы ни в жизнь не полез в орден джедаев и такую вот несуразицу точно не собирался восстанавливать. Слава силе, Галакрон не являлся заезженным диском с одной и той же мелодией. Эзра, в чужой монастырь со своими правилами не ходит, но ты у пепелища, и ты, Кнан, оказался с незавершенным обучением. Поэтому у вас другие взгляды на прописные истины ордена джедаев, и поэтому у вас велик шанс распознать и исправить ошибки, повлекшие крах предыдущей формации. Мы все досконально обсудим перед тем, как создавать шаблонные датакроны для тиражирования. Да, Сатиль, разумное предложение. Как хороши и приемлемы следующие повторенные на уроке принципы. Наработай и поддерживай самодисциплину, преодолей самомнение, преодолей самоуверенность, преодолей пораженчество, преодолей упрямство, преодолей опрометчивость, преодолей любопытство, преодолей агрессию, преодолей внешние привязанности, преодолей вещизм, будь ответственным и честным, держи слово, уважай учителя и ученика, уважай совет и орден, уважай закон, уважай жизнь, служи обществу, оказывай помощь, защищай слабых, оказывай поддержку. Выполняя самостоятельное задание Галакрона, Кнан думал в одну голову, а шустрый Эзра в 21, рассматривая вроде как первичный кодекс джедаев с разных точек зрения. Но итог к следующему уроку оказался почти одинаков. Вы правы, падаваны, молодцы. Моими аргументами за исключение строчки «нет раздумий», «есть долг» были угнетение здравомыслия, убивание инициативности, уничтожение эго. В качестве примера я сейчас перескажу вам случай, который произошел с группой джедаев в начале моей карьеры гранд-мастера. В то время республика находилась в противостоянии с очередной империей ситхов. Мир под названием Балмара принадлежал к вторичному фронтиру, импы захватили, рисы обсуждали. Орден джедаев отправил на Балмару длань, в ту пору стандартное подразделение из мастера и четырех рыцарей. Вмененная задача – разведка и диверсия. Рыцарь Данок внедрился в персонал оружейного завода, передавая информацию о партиях вооружений, о местах для закладки мин или шпионских устройств. Его брат, рыцарь Гаролд, обеспечивал прикрытие вылазок минера Анака и ледоруба Ланды. Мастер Сара следила за охранным периметром и руководила операцией. Почти 3 месяца длань выполняла свою работу, пока однажды один из местных работников не вычислил шпиона по его лазанью повсюду и не подловил риса, дождавшись удобного момента и прикинувшись, что сломал ногу. Данок решил оказать помощь. Балмарец его банально оглушил человека и сдал за вознаграждение. Остальные джедаи в условленном месте около 3 часов прождали разведчика, который должен был выйти вместе со своей сменой. Потом они выдвинулись к одной из точек наблюдения. Наступила ночь, когда подкравшиеся джедаи случайно застали момент, как избитого и замученного, но не связанного Данока вытаскивают из палатки дежурившего на тот момент капитана Бауэна, известного всей длани своим садизмом и жестокостью. Поглумившись над несопротивляющимся пленником на виду у солдатни, имперский офицер без суда и следствия выстрелом в голову убил подозреваемого. В уловленных дальнобойными микрофонами репликах имеем следующее. «Уберите тут», — велел офицер рядовым, в последний раз пнув труп сапогом, — «и выдайте его гонорар». Я ему сказал: «Кредиты только после того, как дело будет сделано», — брезгливо добавил Бауэн. Лидер длани приняла решение проследить за его и выяснить, кто он такой. Джедаи довели холостяка до самой халупы. В ходе короткого допроса Сара узнала подробности задержания и мотив балморца, не желавшего уничтожения мира в ходе сражений за мнимые идеалы и не питавшего к рисам симпатий, потому что они фактически сдали планету импам. Благодаря не раз в этот поздний вечер помянутой строчке «нет раздумий, есть долг» Гаролд сумел применить убеждение силы, чтобы его забыл о гостях. Завод взорвали через 17 дней. Как показало дальнейшее развитие событий, вся эта группа кончила плохо. Кнан, можешь сходу дать оценку описанного случая? ХМ. Данок сдался, чтобы не подставлять общие планы. Сара могла бы сама или вместе с Гаролтом удаленно убедить силой капитана Бауэна подождать с казнью до утра. Ива явно был завербован имперской контрразведкой, но из него ничего не вытрясли сверх истории провала Данока, чья жертва оказалась напрасна, — неторопливо произнес Кнан, все-таки не удержавшись и почесав затылок с хвостиком. Еще у Сара, похоже, отсутствовали планы на случай провала. И я думаю, для нее был как минимум безразличен сам Данок и его братские узы с Гаролтом, а саму длань, вероятно, собрали на конкретное задание. По обрывку трудно судить о компетентности рыцарей, а мастеру точно не доставало опытности в командовании. Хорошо, Кнан, эта длань действительно впервые собралась на Балмаре, а у 26-летней Сара подобная операция была лишь пятой по счету и первой как главы. А ты, Эзра, что скажешь? Поинтересовалась Сателью второго ученика. Данак в стане имперцев вел себя неосмотрительно и расслабился. Пойманный Данак наверняка был в палатке с ограниченным кругом лиц, а потому мог бы применить убеждение сил и как минимум отсрочить свою казнь, но в согласии с кодексом джедая заключил, что долг превыше и потому провалившегося шпиона не станут выручать, вот и сдался во всех смыслах, решив уйти в силу. Сара тоже расслабилась за месяцы наблюдений, а может вовсе не считала нужным отслеживать тех, кто входит и выходит с завода. Во-вторых, длань целенаправленно разрабатывала объект почти 3 месяца, это слишком долго для оружейного завода, значит, тянули время, пока командование не решило прекратить борьбу за Балмару, и впали в рутину. Ну, по одному эпизоду трудно судить о пагубности влияния бездумного долга, но если таких неисчислимое множество. Подобных эпизодов я собрала 1000 и представила совету. Принятое решение помогло ордену джедаев жить и плодоносить выдающимися адептами и приемами еще многие столетия, но не уберегло от трусов и совершенной ими Руусанской реформы. Сатель, я тут подумал, что раз джедаи служат не для себя, а ситхи во имя себя, то может ли статься, что проявляется какое-то свойство силы, из-за чего у джедаев она излучает свет, а у ситхов поглощает и потому воспринимается тьмой. Озадачился Эзра. Занятные рассуждения, падаван, благосклонно отозвалась хранительница Галакрона. Противники моей реформы кодекса, в числе прочих доводов, приводили подобную гипотезу. Большинство джедаев придерживается более состоятельной точки зрения, согласно которой свет силы омрачается. Кратковременная эмоция радости, долговременное чувство любви, от этого чистый свет мерцает туманными оттенками, тускнеет или сереет, смягчается или теплеет, исподволь делая личность податливей для тлетворного влияния тьмы. Гнев и ярость, страх и ненависть, вот что быстро и неотвратимо погружает во тьму, коварно обволакивающую и упоительно сжигающую рассудок, извращая личность до жути и безумия. Все это подтверждается наглядно и повсеместно, падаваны, и, как я погляжу, ваш свет силы замаран. Высказав обоим нотацию и добавив свое видение поучительной истории, Сатель завершила затянувшийся урок практическим освоением еще одного фундаментального силового приема, но из аспекта ощущения, расширяющего сферу способностей контроля. Тактус атиум, восприятие силы, позволит чуять связи между всеми живыми элементами живой силы и служит базисом для таких приемов, как зрение, психометрия, предвидение, провидение, эмпатия, уязвимая точка. Последний прием пояснил Кнан, ответом любопытству Эзры сказав, что умеющий использовать уязвимую точку джедай способен обнаруживать слабые места во всем, в вещах, в телах, в событиях, в организациях и так далее. Каюта была слишком мала, а Эзра слишком рьяно осваивал телеметрию, чтобы суметь прочитать Галакрон. Сатель Шан являлась мастерицей этого приема, и это наверняка была не случайная обмолвка, цель не застращать, а побудить серьезно задуматься, что потом и произошло, причем, не только с Эзрой, но и с Кнаном, который наконец-то вспомнил давний урок в храме и пояснение с приведением имен выдающихся пользователей приема «Уязвимая точка».